Глава 26. Я сижу в кресле с закрытыми глазами и стараюсь удержать голову на одном месте, обхватив ее руками. «Рафаэль, нам пора», — доносится сквозь какофонию в мозгу голос Вивиан. Рафаэль садится рядом и поглаживает меня по спине. «Дай Нии хотя бы минутку». Я слышу их разговор словно издалека, размышляя, кто такая Ния. Нужно несколько раз глубоко вздохнуть, чтобы вспомнить. «А, может быть, Ния — это я?» «Да что с ней такое?» — рявкает Вивиан. «Что она натворила?» «С ней все будет в порядке», — уверяет Рафаэль. «Почему тебе не сказать чертову правду? У нее передозировка какой-то магией, да? Я чувствую, как она исходит от нее. Только это не магия стража, потому что там не было завесы. Тогда что это?» Рафаэль вздыхает. «Телепатия. Она применила ее сразу ко многим. Но ты не должна никому говорить, что Ния владеет диаметральной магией. Она нужна нам», — она говорит отрывисто, теряя терпение. «Они вышвырнут любого, у кого есть две силы, скажут, что Ния станет новым Мордредом. Она не обучена телепатии, поэтому не знает об опасности. Мы пытались подавить эту магию, но Ния решила помочь. Вивиан, она нужна нам». У Фреи срывается ругательство. «И у скольких она прочла мысли? У троих? Четверых? Если у четверых, то мы ее потеряли. Она сильная, но вряд ли способна удерживать столько мыслей одновременно». «Не знаю», — отвечает Рафаэль. «Возможно, их больше, чем четверо». «Кажется, 12, бормочу я. Или 13. Трудно сосчитать, потому что мысли постоянно путаются». После моих слов повисает тишина. Интересно, они еще здесь? Или в голове звучат другие голоса? Я открываю глаза. Рафаэль, Вивиан и Фрейя ошарашенно уставились на меня. «Что?» — еле слышно спрашиваю я. «Прошу, скажи, что ты этого не делала». Пальцы Рафаэля стискивают мою спину. Телепатам запрещено читать мысли больше, чем у одного или двоих, находящихся рядом. Иначе можно потеряться в море сознания. «Море сознания», — повторяю я, уставившись в каменный пол. Звучит красиво и подходяще. Так вот, что сейчас в моей голове. Тошнотворное бурлящее море. «Их не могло быть 12. Твердо говорит Рафаэль. На секунду я почти верю ему, но повторяю. Как минимум 12. «Это невозможно», — вырывается у Фрейи. «Там были Люмас и Гея, и Белриор, я загибаю пальцы, и Каликста, и Ния». «Ты и есть Ния», — рычит Вивиан. «А, точно. Я Ния. В любом случае, их не меньше 12. 13, включая Нию. Но, полагаю, она не считается. Я имею в виду себя. Она не в счет. Я не в счет». Я хмурюсь. Звучит как-то не очень. Но слова путаются. Их так много. Ния знает кучу языков. Но и Каликста знает разные языки. И Гея. Грамматика и слова смешались в голове. «Боже!» — вздыхает Фрейя. «Нужен другой план отхода», — заявляет Вивиан. «Она не справится с завесой». В этой комнате сплошные тени и каменные арки, как в склепе под собором. «Почему?» Я пытаюсь сосредоточиться на разговоре. Это успокаивает, напоминает, кто я на самом деле. Каликста. Нет, стоп. Ния. Я Ния. «Потому что нам надо пройти через завесу», — в голосе Вивиан неприкрытая ярость. «Что ж, если мы уже делали это, то сделаем снова», — напоминаю я. Рафаэль смотрит на меня. «Согласен». «Рафаэль», — в голосе Вивиан слышится сталь. «Она не проведет нас через барьер. Если она говорит правду, ее больше нет. Это чудо, что она до сих пор может говорить. Мы даже не знаем, кто она. И ни за что на свете она не сможет сконцентрироваться и использовать силу стража. Я смогу. Я знаю, что это правда. Я чувствую, как во мне пробуждаются обе силы. «Она сможет», — повторяет за мной Рафаэль. «Она нас проведет. В любом случае, другого выхода нет. Принц наверняка уже обнаружил пропажу карты. Нужно выбраться отсюда сегодня ночью». «Карта!» — вдруг вспоминаю я. «У нас есть карта?» Рафаэль ослепительно улыбается. «Есть, благодаря тебе». «Что ж, хорошо». Рафаэль обнимает меня за талию и помогает встать. Я смотрю на мерцающий на стенах свет факелов. «Где мы?» «В пустой комнате на нижнем этаже шато де Реф», — отвечает Фрейя. «Она горничная. Я прищуриваюсь, глядя на нее. Нет, она изображает горничную. Она человеческий шпион. Нужно немедленно рассказать Талану. И, наконец, заслужить его уважение. Нет, стоп. Я Ния». Закрываю глаза, делаю глубокий вдох и пытаюсь отыскать кусочки своего сознания. Мы выходим в коридор замка. Я совершенно дезориентирована и даже не помню, как мы сюда попали. Но Рафаэль уверенно ведет нас. Он идет быстрым шагом, достаточно быстро, чтобы поскорее выбраться, но достаточно медленно, чтобы не слишком шуметь и не привлекать нежелательное внимание слуг. Мы проходим через маленькую кухню с вытертым ковриком на полу. Потолки здесь ниже, чем наверху. Минуем многочисленные комнаты, напоминающие пустые склепы, вроде того, что мы покинули. На одной из стен висит герб. Я стараюсь не отставать, но в голове по-прежнему шумит. Мир вокруг, как в тумане. Рука Рафаэля на талии поддерживает меня. Внезапно он останавливается. «Подождите, мы пропустили поворот». «Уверен?» — спрашивает Вивиан. «Да, нужно вернуться». Он оборачивается. «Идем?» Я шагаю следом за ним мимо потертого коврика. Герба и 20 с лишним остальных комнат. Так много комнат. Что за черт? Рафаэль оглядывается по сторонам. «Похоже, мы опять пропустили поворот», — замечает Вивиан. «Там не было никаких поворотов, Вивиан», — говорю я. «Что ты несешь?» — рявкает она. «Там была дюжина поворотов. Где Фрейя?» Сердце бешено стучит. Фрейи нет. «Что-то случилось», — говорит Рафаэль. «Наверное, вышла наружу и не заметила, что нас нет». Однако в голосе Вивиан нет твердости. «Давайте я пойду первой. Вон туда, видите?» Она указывает на развилку в коридоре, которую мы почему-то пропустили. Теперь Вивиан уверенно шагает впереди. Мы снова проходим мимо герба. «Мы только что здесь были», — констатирую я. «Нет», — она бросает на меня убийственный взгляд. «И ты последняя, кого следует слушать». «Нет, видишь, я показываю на герб. Те же рога и тот же вытертый коврик. Мы ходим туда-сюда». Пальцы Рафаэля стискивают мою талию. «Мы заблудились. Мы что, под кайфом? Просто нужно выйти наружу». «Но мы пришли из левого коридора», — говорю я. «Значит, надо повернуть направо». Делаю шаг, но кажется, что все движется медленно. Слишком медленно. Стараюсь изо всех сил, но почти топчусь на месте. Смотрю вниз и понимаю, что ноги вязнут в вытертом коврике. И с каждым шагом меня засасывает в него. Коврик стал каким-то странным, грязным на вид. «Я тону в коврике», — паникую я. «Не кричи», — шикает Рафаэль. «Погоди, где Вивиан?» «Теперь мы остались вдвоем. Я по колено увязла в ковре и все быстрее погружаюсь в него». «Наверное, нас чем-то накачали», — Рафаэль крепко держит меня за талию. Но почему-то я тону, а он нет. Нет, внутри у меня все сжимается. Замок грез превратился в замок кошмаров. Это ловец снов. Теперь все ясно. Принц Талан понял, что карта пропала, и заманил нас в ловушку. «Это невозможно», — возражает Рафаэль. «Он даже не знает, кто мы». «Ему и не надо. Я побывала в десятке разумов приближенных принца. И этого хватило, чтобы кое-что узнать о нем. Он чувствует подсознание тех, кто рядом. Мы пытаемся выбраться и боимся, что нас поймают. И этим отличаемся от остальных в замке. Он завладел нашим сознанием и погрузил нас в этот сон». Рафаэль крепче сжимает мою талию. «И он знает, где мы?» Я качаю головой. «Вряд ли. Пока что нет. Но если мы не выберемся, рано или поздно нас найдут. Теперь я в жидком ковре по самые бедра. Рафаэль, я тону». «Это у нас в голове», — медленно произносит он. «Не, даже сны можно контролировать, если знаешь, что это сон». «Я не могу выбраться». Я снова паникую. Хватка Рафаэля на талии ослабевает. И я погружаюсь еще глубже. Он сжимает мою руку словно тисками. «Не шевелись». Его мышцы напрягаются, и он постепенно вытаскивает меня. Вязкий ковер поддается с неприятным чавкающим звуком. Я падаю на Рафаэля и прижимаюсь к его твердой груди, тяжело дыша. «Нужно уходить. Немедленно». «Погоди». Он прикрывает глаза. Черные ресницы отбрасывают тени на его щеки. «Сосредоточься. Это у нас в голове, так? Значит, попытайся представить, как мы находим выход. Представь, что по пути встречаем Вивиан и Фрейю». Я послушно закрываю глаза. Мне трудно сосредоточиться, но я изо всех сил пытаюсь представить, как мы встречаемся с Вивиан и Фрейей. Хватаем их за руки и выбегаем из замка. «Хорошо», — шепчу я. «Пошли». Взявшись за руки, мы идем по коридору. Там, в дальнем конце, есть дверь, а за ней лестница к морю. Я даже вижу сквозь стекло блеск волн. «Получилось», — тихо говорю я. Рафаэль кивает. Мы бросаемся к двери и слышим крик о помощи. Обернувшись, видим бегущих к нам Вивиан и Фрейю, а за ними по коридору с ревом несется огненная стена. Клубы дыма обжигают легкие глаза. Приступ кашля сотрясает тело. Я знаю, что это просто сон, но не могу погасить пламя. Жар опаляет кожу. Мы сгорим. Кто-то хватает меня за руку. Я бегу. Глаза слезятся от дыма. Дверь снова захлопнулась. Мы в ловушке кошмара наяву. Сквозь кашель мне слышно, как Рафаэль кричит Вивиан и Фрейе, что это не взаправду, что они должны представить, как мы выбираемся отсюда. Мы опять заблудились и не можем найти дверь. Боюсь, скоро мы вернемся к началу, потертому ковру и гербу. Ловец снов играет с нами. Мы его марионетки, которых он дергает за ниточки. «Нет, не туда», — командует Рафаэль. «Сюда». Он хватает меня за запястье и тянет к первой попавшейся кухонной двери. Рывком открывает ее. Навстречу рвется соленый воздух. Россыпь звезд мерцает в ночном небе. Каменные ступени зигзагом спускаются к морю. Мы свободны. Я делаю вдох. Ветер обдувает меня. Ночной воздух невероятно прозрачен. Наконец-то можно наполнить им легкие. Рафаэль вытащил нас из этого кошмара. «Давай, у нас мало времени», — торопит он. Мы бежим вниз по лестнице к причалу, к лодке. Когда добираемся до нее, я едва не рыдаю от облегчения. Мы сделали это. Поверить не могу, что мы выбрались. Я забираюсь в лодку, Вивиан перерезает причальный канат. Мы отталкиваемся от берега. Вивиан и Рафаэль гребут, весла погружаются в волны. Меня обдает морскими брызгами. Я цепляюсь за борт. Впереди ждет мерцающая завеса. Как ни странно, она кажется безопасной. «Нет, ты сможешь провести нас через барьер?» — спрашивает Рафаэль. «Да, просто надо подплыть ближе». «Течение чертовски сильное!» — ворчит Вивиан, налегая на весло. «В таком потоке трудно грести». «Да», — Рафаэль морщится. Его рубашка намокла от морских брызг. Я слушаю, как весла шлепают по воде, и смотрю на завесу. Что-то она не приближается. Я оглядываюсь. «Мы не отошли от причала!» «Это все чертово течение!» — перекрикивает Рафаэль шум волн. «Разве мы не в бухте?» Фрейя тяжело дышит. «Здесь не должно быть течения!» Я смотрю на мутную воду. Даже в темноте видно, как она бурлит под веслами. Над головой собираются грозовые тучи, закрывая луну и звезды. Вокруг сгущаются тени. Теперь мы и правда движемся. Мощное течение относит нас, но не к берегу, а по кругу. «Мы попали в водоворот», — встревоженно говорит Рафаэль. Сердце сжимается от страха. Я цепляюсь за лодку. Водоворот огромен. Настоящая зияющая пустота. Лодка кружится все быстрее и быстрее, пока Вивиан и Рафаэль пытаются спасти нас. «Нет», — шепчу я, — «мы не в водовороте. Мы в ловушке кошмара наяву. Мы так и не выбрались из Шато-де-Реф».